Thank you. Alabama, one, that's 3176. 0.080 graus, 08 nós. Reforço. это то есть это заполнено вторая. Дима, вот это так вот, что мы говорим. О, ну сейчас все еще. Все сборы. Вот так, вот, вот так это. dias, Guarulhos, Alfricano, Nível Zulu 0, Tabaté, Nível 360, Seta de São Bruno, Transição Mótima, Primeira curva direita, Transponder 5042. Pessoal, oi. Fechamento com a essa, porta puxa. Alright, keep up with me.

9119, Eta Center Tower, 1.86195. Localizer runway 10 information. Argentina 910, good evening, Natu, Pierce Lake, Ranero 0, wind 070 degrees, 06 knots. Here to land runway 10 Argentina 1910. Argentina 910, on the ground at 3-4, by right, approved text by Alpha 3-8-8-4-1. Zero graus, 08.